его пробудил мужской голос, повторявший настойчиво и мягко: «Что с вами? Вам нехорошо?» С помощью неизвестного высокого господина с седыми усами и в очках Карео кое-как поднялся, все тело у него болело. «Кажется, меня побили. Хотите обратиться в полицию? Если желаете, я провожу вас в комиссариат. Комиссар мой друг». «Пожалуй, не стоит заявлять в полицию. На сегодня с меня хватит и побоев. Как вам угодно. Зайдемте на минутку ко мне. Я немного обмою ваши ушибы». Карео поддался уговорам и с трудом побрел, куда его вели. Дом показался ему весьма привлекательным. Решетки и люстры были кованые, а кресла, как в старом монастыре. «Простите, что я вам мешаю», — сказал Карео. «Здесь светло и все видно. Вам удобно, это самое главное». Его усадили под торшер, тоже кованый, стоящий в углу гостиной. Карео благодарно подумал: «Я в парадной столовой, где собираются по большим праздникам. В центре комнаты стоял длинный лакированный стол из черного дерева». Хозяин промыл ему раны перекисью водорода и заботливо оттер его лицо. «Щиплет», — сказал Карео. «Ничего страшного», — заверил его господин. «Это потому, что щиплет не вас. Не спорю. Однако, согласитесь, вы дешево отделались, если учесть, чем кончилось с тем другим. Вы понимаете мою мысль? И не подумайте, что это плохие ребята». «Вы их знаете?» — удивленно спросил Карео. Господин приятно улыбнулся. «Здесь знаешь всех», — объяснил он. «Как я говорил, ребята, они совсем неплохие. Разве что немного нервные, но это у них по молодости. Вам не надо было лгать». «Я не лгал. Путешествие на другой берег, чтобы повидать женщину — старая сказка. И однако это правда. Дорогой мой сеньор, постарайтесь понять, что если вы беседуете с серьезными людьми, лучше не пытаться провести их подобными россказнями. Вполне естественно, по-человечески понятно, что наши друзья вышли из себя. Кроме того, чтобы повидать женщину, зачем являться к ней вместе с доктором?» «Доктор знает остров, где есть туннель». С этого мига сцена пошла быстрее. «Вы хотите сказать, пещера? Пещера, где хранится товар? Не подождете ли вы минутку? Я ухожу». «Вы подождете». Выходя из комнаты, хозяин дома сделал знак рукой, означавший, что надо подождать, и запер дверь на ключ. Простой этот факт испугал молодого человека больше, чем незадолго до того спор с бандитами. «Меня начали бить, когда я еще ничего не понял», — объяснял он потом. Он слышал, как в соседней комнате господин с седыми усами говорил по телефону, хотя и не различал слов. «Меня не одурачишь», — подумал он. «Выберусь в окно». Окно выходило в темный сад и было забрано решеткой с частыми прутьями. Он мог, конечно, позвать на помощь, но рисковал тем, что хозяин услышит его прежде, чем кто бы то ни было, и тогда лучше не думать. Минутка длилась долгих полчаса. Наконец он услышал, как ключ поворачивался, увидел, что дверь открылась, и в гостиную вошли хозяин, а следом оба бандита. Поистине, этой ночью страшным неожиданностям не было конца. «Вот мы и снова вместе», — сказал тот, кто был пониже. «Хочется верить, что на радость всем». «В этой вашей пещере действительно полно товара», — поинтересовался великан. «Это не пещеры, и там нет абсолютно ничего». «Думайте, что говорите», — посоветовал ему хозяин дома. «Что вы хотите? Что вам надо?» «Не так уж трудно поехать и посмотреть», — сказал господин с седыми усами. «Однако», — предупредил молодого человека тот, кто был пониже, — «для вашей личной целости было бы лучше, если бы мы нашли пещеру полнехонькой». «Кто ее найдет?» — храбро спросил Карео. «Вы. Мы посадим вас на катерок и назначим капитаном, — весело ответил великан. —